Глава пятая, в которой я почти складываю лапки, подвожу итоги поражения, но своевременно вспоминаю про некую оптимистическую лягушку. Не подумайте, что все эти дни я только и занимался поездками домой, вкладно, туда-сюда, что я увлекался исключительно анализом человеческих характеров и отношений, хотя это и отнимало определенное время. Самоанализом, самокопанием и другими малопочтенными само. Основное — это были все же поиски в третьей башне. И одному Богу известно, сколько корзин мусора мы выволокли оттуда через пролом, сколько вынесли битого камня и всего прочего. Я заработал такие мозоли на ладонях, каких не было с юности. Два Ивановича тоже трудились самозабвенно, причем без всяких вознаграждений, кроме редких и взаимных угощений. И еще я отвоевывал у археологов шестерых учеников старших классов. Были, слава богу, каникулы, за что меня проклинали даже девушки, не говоря про Генку Седуна, но и они сами иногда приходили помочь». Земли за 3,5 столетия с гаком наросло достаточно. Замок, как и каждое старое строение, рос в землю. Но со дня на день мы должны были уже добраться до материка. Ну что же еще? Перестали появляться дама с монахом. Во всяком случае, как бы поздно я не возвращался в свою сторожку, мне ни разу не довелось их видеть». Но я ни на шаг не продвинулся вперед. Точнее говоря, я продвинулся и даже узнал много нового, только не знал, что из этого нового действительно важное и приближает меня к цели и разгадке, а что нет. А между тем время шло, и молодик отметил конец мая, и вот должен был прийти и принести новое полнолуние июнь. Одно было плохо. Ночные кошмары начали повторяться с завидным постоянством, все чаще и чаще. И особенно сильный и явственный посетил меня в ночь моего возвращения из Кладна. Наверное, беседа с бывшим прокуратором, спор с Клепчей, неудачи последних дней взволновали меня так сильно, что мой организм в самом деле истощился, и я балансировал на краю. По-видимому, я и в самом деле был готов занять почетное место в загородном доме Лыгановского или просто сорваться в бездну. Дед Мультан, наверное, был в ночном обходе. Я выпил стакан холодного чая, выкурил перед сном сигарету и завалился спать. И почти сразу забылся в страшном сне. Не понять, во сне все это происходит или наяву. У портретов и икон на стене и на полу вдруг ожили глаза и начали с каким-то недоумением посматривать по сторонам, вертеться, таращиться на меня, и губы у них кривились все сильнее. Я, как и они, почувствовал бесшумное приближение чего-то недоброго. Еще издали в дверном проеме, неожиданно и тихо открывшиеся двери, я увидел, как кто-то неуловимой тенью, без единого шороха, приближается к сторожке. Ближе, ближе. И вдруг портреты, все скосили глаза в сторону двери. В их глазах был нечеловеческий ужас. Нечто, которое приближалось, материализовалось на пороге и ступило в комнату. Это нечто имело вообще-то человеческое подобие, только шеи не было. Затылок полого переходил в апофигеальные концы ключиц, в плечи. И глаз не было, и рта. Просто на этих местах были небольшие углубления, потому что существо от затылка до стоп было покрыто белой и толстой, как лишайник, длинной сантиметров 7 шерстью. Существо приближалось в неподвижном воздухе, и портреты переводили полные страха глаза с него на меня. И тут я словно разорвал невидимые цепи на руках и ногах, вскочил, прыгнул и, каким-то чудом миновав его, бросился в дверь. Ноги не хотели бежать, и тогда я начал делать прыжки, так, как это всегда бывает во сне, когда нет сил убежать от погони. Конь передо мною. Я взвился на него, не опершись ни ногой на стремя, ни руками на загривок. Чудо произошло, что ли? Но уже не было замка, костела, плебании. Была та поляна, на которой вынужден был отпустить нас Витовт Ольшанский и Сташка. Да нет, Ганна, рядом. И запутывание следов, подсознательное предчувствие нами чего-то недоброго. Такое большое, такое тревожное предчувствие какой-то неминуемой, неотвратимой, неясной беды. Кони бешено мчат, убиться насмерть, но не свернуть. Вот-вот уже будет река и челны, и путь к Неману, а там — к свободе. Вот и челны, однако их что-то слишком много, не те челны. И, отгораживая нас от челнов, от серебряной чешуи на воде, вытянулся ровной линией конный аршак, второй конный аршак. Посланный по воде пересечь нам путь, сразу посланный по воде, без блужданий в чащобе и запутывания следов. Тускло отсвечивают при лунном свете стальные и посеребряные латы, подняты забрала и лица всех в тени, и потому кажутся слепыми или спящими, свисают со шлемов султаны волосяные гривами из перьев. Вырезные поводья отпущены, ртутный блеск на наконечниках длинных копий, на саблях, на булавах и боевых молотах-кривцах. Теперь уже не убежишь, приближается цепь всадников. Но вот судьба не была милостива к нам. И тут какое-то каменное строение, и в него бросают разного размера тюки, мешки, ящики. Они соскальзывают куда-то вниз, как киль по просаленному желобу, когда корабль или ладью пускают на воду. И ночь, ночь потемневшая, потому что луна вот-вот скроется, а вокруг нас с Гордиславой десяток воинов и Витов Тальшанской на барном коне. «Но вот паны радцы!» — обращается он к воинам. «Вот паны райцы!» Обойдемся без сражения, без судьи и подсудка, без провста, без поскарбия, чтобы тот возвращенное сокровище считал. Пусть вот полежат с ними, пока тут с проверкой этот кретун, вран этот Станкевич, будет торчать. Он указывает воинам на нас, совлеките с них ризы, одежда падает к нашим ногам в траву. Что, умет? Встретились все же. Ничего, защитник ваш спит. Ой, крепко сонное вино. А вас? Вас я таким напою, что в свое время навеки уснете воры и крадла. Замолчи ты, варяга, воропряд, отвечает Варюжинич моими устами. Предал твой пращур Слуцкого, ограбил и князев тех, и короля, и ты весь в него. Меня и друзей моих продал, обобрал короля. Так что не хайлал бы ты. Что-то ты ущипливый больно. Вот за тую ущипливость, за насмешку над нами, за вороватость, так тебя будут щипать щипцами да клещами, что мясо с костей полетит. Злодейству твоему свидетелей много, а главный — Бог! Он усмехнулся страшновато. Ты не надейся меня так раздразнить, чтобы я тебя на быструю да легкую смерть отправил, да еще и Сталмаха позвал бы, чтобы он вам погребальную колесницу да гробы сразу смастерил. Не будет этого. Вспомните вы у меня еще прошлогоднюю Микину. Пиши, пиши строчнее. После паузы обращается он к всаднику со странным цилиндрическим предметом в руке. Ровненько, в строчку. Вначале женщину, а потом и меня обхватывают подмышками петлей, с каким-то хитроумным узлом и опускают по наклонной плоскости, а потом с какого-то карниза прямо вниз, в черное отверстие, камень у меня под ногами, и тут же дернулась веревка под мышками. Ага, это бортный узел. Дернув, снимаешь петлю с самого высокого сука. Какой-то миг я еще вижу, как двумя змеями мелькнули вверху, в пятне, откуда едва-едва просачивается свет, две веревки. Вот так, долетает сверху голос. Тут вам и ложе, тут вам и жить, и кончится. Вода там в углу, капает с потолка. Там катка стоит, видите? Я вас, свирепо и люто, не замордовал. И скарб вы в нижней кладовой получили в наследство, и хата роскошная, округли 7 сажений. Ну вот, будете вы там сторожами, и живы у вас не докликаться. Вот уже светлое пятно над головами. Слышен глухой звон обожженной плинфы о другую, звон кельми о камень, и мрак, и ничего больше, лишь густой и жирный, как сажа, мрак. «Ты умрешь через год!» — кричу я без надежды, что тот еще меня услышит, не позже. Я ничего не вижу, и одновременно почему-то вижу, как черный всадник во главе конного аршака выезжает лесной тропинкой на поляну, трое каменщиков тащатся сзади. Черный вдруг пускает коня рысью, машет рукой. И тут из дебри отовсюду выезжают, выскакивают всадники. У них в руках нет пищалей. Удивляться этому нечего. Вон вдалеке виднеется верхушка костельной звонницы. У них в руках длинные луки из беловежского тиса. Звучно щелкают отпущенные тетивы, а кожаные перчатки на левой руке. И роем летят длинные-длинные стрелы с наконечниками. Вываренными в отваре хвои, коры и древесины того же тиса, смертоносные длинные стрелы, спасения же от них нет. Каменщики падают сразу. Воины еще вертятся, пытаются прорваться, но постепенно сползают с коней на траву. Они так утыканы стрелами, что скорее похожи на ежей, чем на трупы людей. Вижу лицо хозяина. Губы его ядовито шевелятся. Он обводит глазами мертвых. «Да, правду ты говорил. Злодейству моему свидетелей много». Он возводит к небу глаза. «А главный — Бог». И снова... Черная тьма, и вновь неожиданный свет, замковый двор, залитый солнцем, огромный, вначале общинный, а потом фамильный дуб. Кипит вокруг него пестрая толпа, магнатская, шляхетская одежда, латы воинов, одежды вольных крестьян, подальше в воротах и за воротами, белая туча совсем простых, из общего гула вырываются отдельные фразы. «А всех свидетелей из тех латных людей», — это говорит подсудок, — «поставить пред очи высокого суда нельзя, потому что той же ночью их какие-то лихие побродяжные гулящие люди до смерти выбили». И те лихие люди не из воинов, но из простых разбойников были, потому что не имели гаковниц, а имели луки со стрелами отравленными. Снова Содом. Всплывает умное лицо Станкевича, рука на Евангелии. Клянусь, что если князь утеклецов догнал, то и отпустил сразу же по просьбе и совету моему. А что они деньги тех бунтовщиков везли? И деньги его королевского величества, того я не знал. И после паузы, только деньги те доселе нигде не всплыли, и поиск наш ничего не дал, а всплыть должны были, значит, спрятаны они под завалой, и надо бы еще дознаться, не повстречали ли беглецов другие люди князевы. Снова шум голосов. И уже возле подставки с Евангелием сам князь. «Фортугалием предка моего Петра Ольшанского клянусь!» Рука его тащит из-за пазухи золотую цепочку.